Театр у микрофона. Из фондов Радио России. «Бритер» – радиоспектакль по одноименному рассказу Ивана Сергеевича Тургенева. Энский кирасирский полк квартировал в 1829 году в селе Кириллове. Посреди села находился небольшой пруд, вечно покрытый гусиным пухом, с грязными изрытыми берегами. Общество офицеров Энского полка не отличалось от всякого другого общества. В числе их были и хорошие, и дурные, умные и пустые люди. Между ними некто Авдей Иванович Лучков, штаб-ротмистр, слыл бритером. Лучков был небольшого роста, неказист. По целым неделям вел он себя тихо. Вдруг, словно бес какой им овладеет, ко всем пристает, всем надоедает, всем нагло смотрит в глаза, ну, так и напрашивается на ссору. Впрочем, Авдей Иванович не чуждался своих сослуживцев, но в дружбе состоял с одним только раздушенным адъютантом. В карты не играл и не пил вина. Авдей, скажи, не ты ли сегодня про Кирсанова шутку пустил? Он очень зол, не стерпит, коль узнает, что ты. Не стерпит, так подеремся. Велика ли важность? Ты все-таки как-то неудачно пошутил. Вовсе он никакой актрисы не содержит. У него невеста есть, я видел. Прихорошенькая. Ну, так вот пусть и терпит за невесту. За меня, сироту, только Рябая пойдет. Впрочем, вру. Да и наплевать на это. Незадолго до начала учений прибыл в полк молодой корнет Федор Федорович Кистер, русский дворянин немецкого происхождения, очень белокурый и очень скромный, образованный и начитанный. В первый же день своего приезда Федор Федорович явился к начальникам, потом начал устраивать свою квартиру. Он привез с собой дешевенькие обои, коврики, полочки, оклеил все двери, стены, наделал разных перегородок, велел вычистить двор, перестроить конюшню, кухню, отвел даже место для ванны. Так или иначе, Федор Федорович понравился своим новым товарищам. Сослуживцы полюбили его за добродушие, сердечную теплоту и природную наклонность ко всему прекрасному. Словом, за все то, что в другом офицере нашли бы, может быть, неуместным. Один Авдей Иванович поглядывал на него косо. Знакомство их состоялось однажды после учения. Здравствуйте, господин Кнастер. Меня зовут Кистер, милостивый государь. Вот как, господин Кнастер. А я думал, Киндербальзам. Что же молчите? Я с вами разговариваю, господин Киндербальзам. Милостивый государь, я нахожу вашу шутку глупою и неприличной. Слышите ли? Глупой и неприличной. Когда мы деремся? Когда хотите. Хоть завтра. На другое утро они дрались. Лучков легко ранил Кистера и, к крайнему удивлению секундантов, подошел к раненому и попросил у него извинения. Кистер просидел дома две недели. Авдей Иванович несколько раз заходил навестить больного. Понравилась ли ему решительность молодого человека? Пробудилось ли в его душе чувство, похожее на раскаяние? Решить мудрено, но по выздоровлению Кистера Авдей Иванович подружился с ним. Возможно, здесь была и другая причина, а именно та, что до знакомства с Кистером бритер не встретил ни одного человека действительно идеального, то есть бескорыстно и добродушно занятого мечтами, а потому снисходительного и несамолюбивого, и сочувствующего. До сих пор Лучков сочувствия не возбуждал ни в ком. Да-да, это я, Федя. Зашел вот. А кто это у тебя стоит? Давно хотел спросить. Здравствуй, здравствуй, друг любезный. Это бюст Гёте. Тяжелый. А как ты все это привез сюда? Зачем? Ну, что вчера поделывал? Читал, небось. Да, читал. А что ж такое читал? Расскажи-ка, братец, расскажи. Читал, брат, Валенштейн Шиллера. Ах, как хорошо. Позволь, я переведу тебе несколько строк. Вот. В беде зовете духа вы на помощь, но в страхе вы едва предстанет он. Великое и все, что необычно, обыденным путем должно свершаться, так вы хотите, но на поле боя в минуте все... Да хватит, хватит, хватит. Хорошо, отлично, хорошо. Очень хорошо. Я, помнится, это читал. Скажи мне, пожалуйста, какого ты мнения о Людовике XIV? Кистер пускался толковать о Людовике XIV, а Лучков слушал, многого не понимая вовсе, иное понимал криво. Но Кистер никогда резко не возражал ему. Добрый юноша душевно радовался тому, что, вот, дескать, в человеке пробуждается охота к просвещению. Увы, Авдей Иванович расспрашивал Кистера не из охоты к просвещению, а так, Бог знает от чего. Сергей Сергеевич, вы послали в Иванский полк приглашение? На сегодняшний вечер? Как же, Маша, послал, как же? Совсем нет кавалеров. Не с кем барышням танцевать. Помещики Южной России – большие охотники давать балы, приглашать к себе на дом господ офицеров и выдавать своих дочерей замуж. В 10 верстах от села Кириллово жил именно такой помещик – Сергей Сергеевич Перекатов. Владелец 400 душ и довольно просторного дома. У него была жена, Нинила, и дочь лет 18, Машенька. Машенька хорошо говорила по-французски, играла порядочно на фортепианах. Отсутствие жеманства, предрассудков, начитанность, необыкновенная в степной девице, спокойная простота речей и взглядов невольно в ней поражали. Маменька, месье Лучков приглашен? Какой Лучков? Он тоже офицер, он, говорят, очень интересен. Как так? Да, он собой не хороший, не молод, но его все боятся. Он ужасный дуэлист, бритер. Я бы очень желала его видеть. А что ж тут видеть, душа моя? Ты думаешь, он так и смотрит лордом Байроном? Пустяки. Ведь и я, душа моя, в кои-то веки слыл забиякой. Ты, бабенька, вот так новость. Ну что ж тут скажешь, грехи молодости. Не знаю, приедет ли этот господин. Может быть, и он пожалует. Смотри, не влюбись в него. Я знаю, вы все такие теперь восторженные. Ну, я, пожалуй, пойду на хозяйство. Идите, Сергей Сергеевич, идите. Ты мне скажешь, когда влюбишься? Да, маменька, голубчик, да. Смотри же. Вечер, часов в 8, начали съезжаться гости. Госпожа Перекатова любезно принимала и занимала дам, Машенька девиц. Сергей Сергеевич толковал с помещиками о хозяйстве. Начали появляться молодые франты, нарочно приехавшие позже офицеры. Наконец, вошел сам господин полковник в сопровождении своего адъютанта Кистера и Лучкова. Он представил их хозяйке. Начались танцы. Кистер пригласил Машеньку. Она заговорила с ним лишь после того, как, проскакав раз 20 до конца залы, они стали, наконец, в первые пары. Скажите, пожалуйста, а чего ваш приятель не танцует? Какой приятель? А, вы про Лучкова? А он никогда не танцует. А зачем же он приехал? Ну, он желал иметь удовольствие. А сколько лет господину Лучкову? Лет? Ну, лет 35, я думаю. Говорят, его все боятся. Откуда вы знаете? А вы не боитесь? Мы с ним приятель. Ну, поздравляю тебя, Авдей Иванович. Хозяйская дочь то и дело расспрашивала меня о тебе. Неужели? А ведь она собой очень хороша, посмотри-ка. Много барышень всяких. Какая из них она? В розовом? Ну да. Не дурна. Много хорошеньких сегодня. О, холодный человек. Ну и стой здесь один. Кистер танцевал до упаду. Лучков не покидал своего уголка, хмурил брови, изредка украдкой взглядывая на Машу. И, встретив ее взоры, тотчас придавал глазам равнодушное выражение. Возбуждать любопытство сильно льстило его самолюбию. Любовь он презирал на словах, а внутренне чувствовал сам, что трудно и хлопотно заставить полюбить себя, но весьма легко и просто прикидываться равнодушным, молчаливым гордецом. Лучков все не двигался со своего места и медленно следил глазами за мелькающими парами. Кто-то тронул его рукав, он оглянулся, его сосед указывал ему на Машу. Она стояла перед ним, не поднимая глаз, и протягивала ему руку. Лучков посмотрел сперва на нее с недоумением, потом равнодушно снял палаш, бросил шляпу на пол, неловко пробрался между кресел, взял Машу за руку и пошел вдоль круга, без припрыжек и топаний, как бы нехотя исполняя неприятный долг. А чего вы не танцуете? Я неохотно. Где ваше место? Вон там. Лучков довел Машу до ее стула, спокойно поклонился ей, спокойно вернулся в свой угол, но весело в нем шевельнулась желчь. Ах, как славно сегодня у вас! Разрешите? Я устала. Постойте со мной. Я прошу вас. С превеликим удовольствием. Какой ваш приятель странный. А, он вас очень занимает. Да, он должно быть очень несчастлив. Он несчастлив? С чего вы взяли? Вы не знаете. Да как же мне-то не знать? Прошло несколько месяцев с того вечера. Лучков ни разу не был у Перекатовых, зато Кистер посещал их довольно часто. Нинила Макарьевна его полюбила, но не она привлекала Федора Федоровича. Ему нравилась Маша. Как человек неопытный, он находил большое удовольствие в обмене чувств и мыслей и верил в возможность возвышенной и спокойной дружбы между молодым человеком и молодой девушкой. Однажды Маша сидела подле окна за пяльцами. Кистер начал ей что-то рассказывать. Она слушала его без внимания, как будто ждала чего-то, изредка взглядывая на отца, задремавшего на диване. Послушайте, Федор Федорович, да только говорите потише. А вот еще какой смешной случай у нас вышел. Отчего вы никогда не привезете с собой господина Лучкова? Он здоров? А, мне кажется, Лучков произвел на вас большое впечатление. Нет, но, видите ли, он... Он вас занимает. Да, в нем есть что-то такое. Он должен быть большой чудак. Но он и занимает меня, как чудак. Ой, я вам все говорю, что только мне вздумается. Я знаю, что вы мой хороший приятель. Лучков благородный, замечательный человек. Его не знают у нас в полку, не ценят, видят в нем только наружную сторону. Конечно, он ожесточен, странен, нетерпелив, но сердце у него доброе, вы увидите. Я его привезу к вам. Я скажу ему, что смешно дичиться вас. В конце концов, он ведь вам, только так нравится. Ну, конечно, как многие нравятся. Хорошо, хорошо, я вам его привезу. Уж я устрою. Ой, я, кажется, заснул. Ай-яй-яй. А, Трезор! Ну, папенька, все спите, пойдемте гулять. Все семейство Перекатовых отправилось в березовую рощу. Федор Федорович беспрестанно взглядывал на Машу, как бы желая дать ей знать, что он исполнит ее поручение. Потом, вдруг ни с того ни с сего, заговорил довольно высокопарно о любви вообще, о дружбе. Но, заметив наблюдательный и ясный взгляд Нинилы Макарьевны, также внезапно переменил разговор. Потом играли в горелки. После ужина Кистер поехал к себе. Ночь была тихая, звездная. По дороге Кистер сочинил целую повесть, предписав себе свою обязанность. Он много читал, и потому воображал себя опытным и даже проницательным. С умилением начал думать он о своем призвании. Быть посредником между любящей робкой девушкой и человеком, может быть, потому ожесточенным, что ему ни разу в жизни не пришлось любить и быть любимым, сблизить их, растолковать им их же собственные чувства и потом удалиться, не дав никому заметить величие своей жертвы, какое прекрасное дело. На другой день, рано поутру, он отправился к Лучкову. Авдей Иванович по обыкновению лежал и курил трубку. Я был вчера у Перекатовых. Мы говорили о тебе. Много чести. С кем это? Со стариками и с дочерью. А, с этой толстенькой? Она прекрасная девушка, Лучков. Ты ее не знаешь. Я еще не встречал такой умной, доброй и чувствительной девицы. Ты в нее влюблен, Федя. Что за вздор? Совсем нет. Ты не думал... Ты в нее влюблен, друг ты мой сердечный. Таракан запечет. Эх, Авдей, как тебе не стыдно? Послушай, Авдей, ты знаешь, я тебя люблю. Но одно мне в тебе не нравится. Именно то, что ты ни с кем знаться не хочешь. Все дома сидишь. Ведь, наконец, есть же хорошие люди. Ты в добродетель не веришь, Авдей? Как не верить? Верю. Мне хочется примирить тебя с жизнью. Ты у меня повеселеешь, расцветешь. Именно расцветешь. Как я-то буду рад тогда. Только ты позволь мне иногда распоряжаться тобой, твоим временем. Знаешь, мы с тобой поедем к Перекатам. Они тебе так рады будут. Говорили обо мне? Говорили. Весьма желают с тобой познакомиться. Кто же именно? А, видишь, какой любопытный. Ну, ладно. Пойду, пожалуй, в манеж. Ноги затекли. Ну, прощай. Так едем в среду к Перекатовым? Едем, пожалуй. Маша подходила к дверям гостиной, когда доложили о приезде господ Кистера и Лучкова. Она тотчас вернулась в свою комнату, подошла была к зеркалу. Ее сердце сильно билось. Маша выпила немного воды, остановившись два раза на лестнице, сошла вниз. Она со смущением поклонилась мужчинам и подошла к матери. Первые 10 минут прошли благополучно. Лучков отвечал на вопросы хозяйки коротко, но неспокойно. Нинила Макаревна, наконец, предложила гостям погулять по саду. Она сама вышла только на балкон. Прогулка продолжалась довольно долго. Маша говорила больше с Кистером, но не смела взглянуть ни на него, ни на Лучкова. Они подошли к речке. В сажении от берега росла водяная лилия. Какой красивый цветок! Что вы делаете здесь глубоко? Берегитесь! Лучков тем временем вынул палаш, ухватился одной рукой за тонкие ветки ракиты и, нагнувшись всем телом над водой, сшиб головку цветка. Концом палаша пригнал цветок к берегу, к самым ее ногам. Она наклонилась, подняла цветок и с нежным, радостным удивлением поглядела на Лучкова. Браво, браво, Авдей! А я не умею плавать. Что вы такое говорите? Вы просто герой! Приятели начали часто посещать Перекатово. Положение Кистера становилось все более и более тягостным. Он не раскаивался. Нет. Но желал, по крайней мере, сократить время своего искуса. Привязанность его к Маше увеличивалась с каждым днем. Она сама к нему благоволила. Но быть все только посредником, наперсником, даже другом – такое тяжелое, неблагодарное ремесло. Бриттер во многом изменился в последнее время. Товарища он оставлял в покое, к новичкам не приставал, и хотя не расцвел душою, как предсказал ему Кистер, однако действительно поуспокоился. Он не был разочарованным человеком, потому что почти ничего не видел и не испытал, и не диво, что Маша занимала его мысли. Чувство же Маши к нему было странного рода. В Лучкове было что-то загадочное для молодой девушки. Она принимала его за человека необыкновенного и робела перед ним, волновалась, воображала, что не понимает его, не заслуживает его доверенности. Безотрадно, тяжело, но беспрестанно думала о нем. А, приятные гости. Здравствуйте, господин Лучков. Добро пожаловать. Вы один без Федора Федоровича? Здравия желаю. А у господина Кистера разболелась голова. Битый час его упрашивал. Не поехал, отговорился-таки. Здравствуйте. А чего ж голова... Вернее, очень жаль, что голова болит. А вы один приехали. Я очень рада. Будем обедать? После обеда Маша и Лучков остались одни. Маша не знала, что сказать. Села за фортепиано. Лучков слушал, слушал. И когда она, наконец, обратилась к нему, лицо его выражало такую нелицемерную скуку, что Маша тотчас же вскочила и захлопнула фортепиано. Она подошла к окну и долго глядела в сад. Лучков не трогался с места и все молчал. Он ощущал опять обычную томительную неуверенность. Он злился. Черт же меня дернул связаться с этой девчонкой. И если он не хочет объясниться, если я точно не стою его доверенности, зачем же ездит он к нам? Или, может, я не умею заставить его высказаться? Она быстро обернулась и так вопросительно, так настойчиво взглянула на него, что он не мог не понять ее взгляда. Марья Сергеевна, я вам должен что-то сказать. Говорите. Я теперь не могу. Я бы желал поговорить с вами наедине. Мы и теперь одни. Да, но здесь, в доме, если бы... Я согласна. Когда же, где? Завтра вечером. Вы знаете рощицу за мельницей? В котором часу? Ждите, а теперь я пойду. Кистер уже лег спать, когда Лучков вошел к нему в комнату. А это ты, Авдей? Ну, что там, что? Ну что, был. Тебе кланяются. А что, они все здоровы? Что им делается? А спрашивали, почему я не приехал? Спрашивали, кажется. Да, спрашивали. А ведь вот ты умный человек, ученый человек. А ведь тоже иногда, с позволения сказать, дичь порешь. А что такое? Например, насчет женщин. Ведь уж как ты их превозносишь. Стихи о них читаешь. Все они у тебя ангелы. Хороши ангелы. Поверь мне, Федя, они все на одну стать. Стоит похлопотать немного, повертеться около них, и дело в шляпе. Кажется, вот что во мне такого особенного, а? Ведь ничего, а вот завтра мне назначено свидание. С Машей? Да, вечером в роще. Но ты не думай чего-нибудь такого. Я только так, знаешь, скучно. Девочка хорошенькая, ну, думаю, что за беда? Жениться-то я не женюсь. А девчонку потешить можно. Вместе послушаем соловьёв. Это ведь по-настоящему твое дело. Да видишь, у этого бабья глаз-то нету. Что я перед тобой? Авдей, разве ты ее не любишь? О, невинность, у Аркадия. Что, брат, не ожидал? Признайся, завидно? Ну, признайся, Федя. Из-под носа под тибрил у тебя девчонку, а? Я вижу, ты спать хочешь. Не буду мешать. Спи спокойно. Спи. Кистер не мог заснуть до зари. Он с лихорадочным упрямством передумывал одно и то же. Если даже Лучков к ней равнодушен, если она сама бросилась ему на шею, все-таки не должен он был даже со мной, со своим другом, так непочтительно говорить о ней. Чем она виновата? Как не пожалеть бедной неопытной девушки? Она его не знает. Он в состоянии, пожалуй, оскорбить ее. А не сами ли вы, господин Кистер, его расхваливали и превозносили, возбудили ее любопытство? Но кто ж знал? Мой долг предупредить Марию Сергеевну. Но какое право я имею вмешиваться в чужие дела, в чужую любовь? Солнце садилось, мельница шумела и стучала вдали. Господский табун лениво бродил по лугу, сторожевые собаки со скуки гонялись за воронами. По роще ходил, скрестя руки, Лучков. Его привязанная лошадь уже не раз нетерпеливо отзывалась на звонкое ржание жеребят и кобыл. Авдей злился и робел по обыкновению. Он остановился, наконец, перед широким кустом орешника и начал хлыстиком сбивать крайние листья. Ему послышался легкий шум. Он поднял голову. В 10 шагах от него стояла Маша, вся раскрасневшаяся от быстрой ходьбы, в шляпке, но без перчаток, в белом платье. Она проворно опустила глаза и тихо покачнулась. Как я счастлив. Я очень рада вас встретить. Я обыкновенно гуляю здесь по вечерам, и вы... Кажется... Марья Сергеевна, вам самим было угодно? Да, да. Вы желали меня видеть. Вы хотели... Извините меня, я человек простой и не привык объясняться с дамами. И я желал вам сказать, но вы, кажется, не расположены меня слушать. Говорите. Вы приказываете. Ну так я скажу вам откровенно, что уже давно, с тех пор, как я имел честь с вами познакомиться, впрочем, я не знаю, для чего все это вам говорю. Своей судьбы не переменишь. Как знать? Я знаю. Я привык встречать ее удары. Есть добрые люди на свете. Даже слишком добрые. Я понимаю вас, Марья Сергеевна, и поверьте, умею ценить ваше расположение. Вы мне нравитесь чрезвычайно. Да. Я очень вам благодарна. Ах, посмотрите, господин Лучков, посмотрите, какой вид. Вы любите природу? Да. Природа, конечно. Вечером приятно гулять, хотя, признаться, я солдат, и нежности не по моей части. Марья Сергеевна, извините меня. Позвольте с моей стороны узнать, что вы думаете обо мне. Чувствуете ли какое-нибудь эдакое расположение? Знаете ли, господин Лучков, что не всегда легко дать решительный ответ на решительный вопрос. Да и на что он вам? Да я, помилуйте, желаю узнать. Но правда ли, что вы большой дуэлист? Скажите, правда ли, говорят, вы уже ни одного человека убили? Случалось. Вот этой рукой? Марья Сергеевна, вы теперь знаете мои чувства, знаете, зачем я желал вас видеть. Вы были столько добры. Скажите же и вы мне, наконец, на что я могу надеяться. Вы меня любите? Маша вся похолодела от испуга. Она не думала признаваться Авдею в любви. Она сама еще, наверное, не знала, любит ли она его. Она целый день мечтала о приятной вечерней прогулке, почтительных и нежных речах, мысленно кокетничала, приучала к себе дикаря, позволяла при прощании поцеловать свою руку, и вместо того она вдруг почувствовала у себя на щеке жесткие усы Авдея. Будьте счастливы, ведь только есть одно счастье на земле. Ну, чего же боитесь? Ну, велика важность, ведь между нами уже все того. Ну, помните, что, ну, что за глупости, это ведь только так. Это только так. Танюша! Ну, что? Танюша! Браво, браво! Но нечего сказать. Вы, я вижу, приняли все меры предосторожности, Марья Сергеевна. Осторожность никогда не мешает. Каково? Я не знаю, господин Лучков, кто вам дал право говорить о любви. О какой любви? А кто? Да вы сами вот еще. Я поступила необдуманно. Я снизошла на вашу просьбу в надежде на вашу деликатность, на вашу вежливость. Вам угодно было смеяться надо мной? Совсем нет, Авдей Иванович. Я даже очень сожалею. Уж, пожалуйста, не толкуйте о вашем сожалении. Избавьте. Господин Лучков, Да не извольте смотреть, герцогиней. Напрасный труд, меня не запугаете. Прикажете вам прислать вашего друга, вашего пастушка, чувствительного Сердечкина, Кистера. Маша отступила шаг назад, быстро повернулась и пошла прочь. Ей было легко, несмотря на испуг и волнение. Она как будто пробудилась от тяжелого сна, из темной комнаты вышла на воздух и солнце. Авдеев вскочил на лошадь и так яростно вонзал в нее шпоры, дергал и крутил поводья, что несчастное животное, проскакав 8 верст в 1/4 часа, едва не издохло в ту же ночь. Кистер напрасно до полуночи прождал Лучкова и на другой день утром сам отправился к нему. Денщик доложил Федору Федоровичу, что барин-де почивает и никого не велел принимать. Он вернулся домой, и тут человек подал ему записку. Любезный, добрый Федор Федорович, мне очень-очень нужно вас видеть. Непременно приезжайте сегодня, Мари. Приятные гости, господин Корнет, Федор Федорович. А, Маша! Что, папенька? Вы приехали, как чудно. А я, да, и думаю, проеду, с погодой восхитительная. Мы потом будем обедать, а сейчас пойдемте гулять, Федор Федорович. Мне нужно переговорить с вами о важном, важном деле. Федор Федорович, приехали! Я всегда узнаю самое последнее. Где же вы столько пропадали? Мы даже скучали. Мы пойдем гулять. Ты пойдешь с нами, мама? Нет, я распоряжусь об обеде. Идите. Идите, милые мои. У меня сегодня какое-то удивительное чувство. Не знаю, как объяснить. Всех хочется обнять и людей, и вот эту корову. Неужели правда? Вы на меня не сердитесь, Федор Федорович? На вас, Марья Сергеевна, помилуйте, за что? На третьего дня, помните, вы приехали, а я с вами даже не разговаривала и хотела, чтобы вы скорее уехали. Скорее. Вы были не в духе, вот и все. Зачем мы идем, Розна? Давайте мне вашу руку. Вот так. Что же вы не спрашиваете меня? О чем? Вы не притворяетесь о моем письме. Я ждал... Вот оттого мне и весело с вами, что вы добрый, нежный человек. От того, что вы деликатны. Сорвите мне этот цветок. Он, вот этот, какой хорошенький. Маша полюбовалась цветком и вдруг, быстро высвободив свою руку, с заботливой улыбкой начала осторожно вдевать гибкий стебелек петлю его сюртука. Ее тонкие пальцы почти касались его губ. Он посмотрел на эти пальцы, потом на нее. Она кивнула головой, как бы говоря, «Можно». Кистер нагнулся и поцеловал кончики ее перчаток. Между тем они пришли на то самое место, где ожидал ее Лучков. Измятая трава еще не успела приподняться. Сломанное деревце завяло. Знаете ли вы, зачем я привела вас сюда? Нет, не знаю. А чего вы мне ничего не сказали сегодня о вашем приятеле, господине Лучкове? Вы всегда его так хвалите. Знаете ли, что я ему назначила вчера здесь свидание? Я это знал. Знали? Теперь я понимаю, почему третьего дня вы приезжали. Господин Лучков, видно, поспешил похвастаться своей победой. Вы не хотели со мной говорить, я только сказал, берегитесь. Не говорите, не возражайте мне ничего, я знаю, он ваш друг. Вы знали, Кистер, знали. Как же вы мне не помешали сделать такую глупость? Не выдрали меня за уши, как ребенка. Вам было все равно? Но какое право я имел? Какое право? Право друга. Ну и он ваш друг. Этот человек обошелся вчера со мной так... Я сожалею, что все так вышло. Очень. Все к лучшему, Федор Федорович. Я очень рада вчерашнему объяснению. Именно объяснению. Для чего, вы думаете, я заговорила с вами об этом? Для того, чтобы пожаловаться на господина Лучкова? Я забыла о нем. Но я виновата перед вами, мой добрый друг. Я хочу попросить вашего прощения, вашего совета. Вы не какой-нибудь господин Лучков. Мне легко с вами. Лучков неловок и груб, но... Что «но»? Как вам не стыдно говорить «но»? Он груб и неловок, и зол, и самолюбив. Слышите? И, а не «но». Нет. Скажите же мне, что вас побудило назначить свидание ему? Что? Сама не знаю. Он хотел говорить со мной наедине. Мне казалось, что он не имел времени, случая высказаться. Теперь он высказался. Впрочем, я даже не очень его виню. Я воображала, что человек, который заслуживает быть вашим другом... Не говорите о нем, как о моем друге. Между мной и господином Лучковым все кончено. Ну и бог с ним. Мне впредь урок. Сама виновата. Но дело в том, что в течение нескольких месяцев я почти каждый день видела человека доброго, умного, веселого, ласкового, который, кажется, меня тоже немного жаловал. И я, глупая, предпочла ему... Мария Сергеевна... Скажите, вы мой друг по-прежнему? Ну что же вы не отвечаете? Я ваш друг. Вы это знаете. И вы не осуждаете меня. Вы простили меня. Вы не смеетесь? Смеяться над вами. Я... Да, я вас люблю. Неужели ж вы, Мария Сергеевна, давно не знаете, что я вас люблю? Через 3 недели после этого свидания Кистер написал матери, что женится на девице Перекатовой и намерен выйти в отставку, поселиться в деревне и заняться хозяйством. А Маше он сообщил, что она образованна, умна, играет на фортепиано, любит свою будущую свекровь как дочь и не дождется дня свидания с ней. Кто это? Темно, однако, у вас в синях. Вы женитесь на Перекатовой? Милостивый государь, входя в комнату, порядочные люди снимают шапку и здороваются. Извините, здравствуйте. Здравствуйте, господин Лучков. Разве вы не прочли моего письма? Я, кажется, сообщил... Я ваше письмо прочел, вы женитесь, поздравляю. Принимаю ваше поздравление, благодарю, но я должен ехать. Я желал бы с вами объясниться, Федор Федорович. Я, признаться, ждал этого объяснения, извольте. Скажите, Федор Федорович, зачем вы так долго притворялись? Я вас не понимаю. Уж не оскорбил ли я вас чем-нибудь? Я постараюсь говорить яснее. Скажите мне откровенно, давно ли вы чувствовали расположение к девице Перекатовой? Или вы вспылали страстью внезапно? Я не желал бы говорить с вами о моих отношениях. Как угодно, значит, вы меня дурачите. Вы не можете так думать, вы меня знаете. Я вас знаю? Кто вас знает? Чужая душа потемки. Я знаю, что вы читаете немецкие стихи с большим чувством и даже со слезами на глазах. Я знаю, что вы содержите вашу персону в опрятности. Это я знаю. А больше... Я ничего не знаю. Позвольте узнать, какая цель вашего посещения? Вы 3 недели со мной не кланялись, а теперь пришли трунить надо мной? Помилуйте, Федор Федорович. Кто осмелится трунить над вами? Я, напротив, пришел с покорнейшей просьбой растолковать мне ваше поведение со мной. Позвольте спросить, не вы ли насильно познакомили меня с семейством Перекат? Не вы ли уверяли вашего покорного слугу, что он расцветет душой в обществе добродетельной Марии Сергеевны? Сверх того, позвольте опять-таки спросить у вас, не были ли вы у Перекатовых после известного разговора со мной, после того вечера, когда я, как дурак, разболтался с вами, моим лучшим другом о назначенном свидании? Вы ошибаетесь. Другие люди лучше вас. Вспомните, в каких выражениях вы говорили об этом свидании. Впрочем, эти объяснения ни к чему не поведут. Думайте обо мне, что вам угодно. Вот это кто лучше. На силу заговорили откровенно. Я понимаю ваше положение, оно неприятно. Действительно неприятно. Если б я мог думать, что у вас теперь говорит оскорбленная любовь, я бы почувствовал к вам сожаление, я бы извинил вас. Но в ваших упреках чувствуется один крик уязвленного самолюбия. Вы сами заслужили вашу участь. Да, я самолюбив. И никому не позволю сожалеть обо мне. Не позволите? Что за выражение, милостивый государь? Не забудьте, связь между нами разорвана вами самими. Прошу вас обращаться со мной, как с посторонним человеком. Разорвана! Связь разорвана! Полноте! Вы прежде-то со мной знались только для того, чтобы тешиться вашим мнимым превосходством. Прекратим тебе такой неприятный разговор. Я, признаюсь, не понимаю, зачем вам угодно было ко мне пожаловать. Вы не понимаете, зачем я к вам пришел? Решительно не понимаю. Нет. Да говорят же вам, извольте, наконец, объясниться. Я пришел, господин Кистов, вызвать вас на дуэль. Вы думали так-таки от меня отделаться? Я хочу драться с вами. Очень хорошо-с. Я принимаю ваш вызов. Извольте прислать ко мне вашего секунданта. Да-да. Я, признаться, с большим удовольствием наведу завтра дуло моего пистолета на ваше идеальное и белокурое лицо. Вы, кажется, ругаетесь после вызова? Уходите. До приятного свидания, Федор Федорович. Кистер не робел и не сердился. Но ему гадко было думать, какого человека некогда он считал своим другом. Мысль о поединке с Лучковым его почти радовала. Разом отделаться от своего прошедшего, перескочить через этот камень и поплыть потом по безмятежной реке. Он спокойно обдумал всевозможные последствия поединка, мысленно подвергая себя испытаниям и несчастьям, и глядел на будущее с надеждой. Он дал себе слово не убить Лучкова. Он сыскал секунданта, наскоро устроил свои дела и тотчас уехал к Перекатовым. Неотразимо влекло его к Маше. На другой день в 11 часу утра секундант Кистра заехал за ним домой. Они отправились. В небольшом лесу, в 2 верстах от Кириллова, их дожидался Лучков со своим секундантом, прежним своим приятелем, раздушенным полковым адъютантом. Пока секунданты отмеривали расстояние, осматривали и заряжали пистолеты, противники даже не взглянули друг на друга. Кистер с беззаботным видом прохаживался взад и вперед, помахивая сорванной веткой. Авдей стоял неподвижно, скрестя руки и нахмуря брови. Наступило решительное мгновение. Начинайте, господа. Кистер быстро подошел к барьеру, но не успел ступить еще 5 шагов, как Авдей выстрелил. Кистер дрогнул, ступил еще раз, зашатался. Его колени подогнулись. Он, как мешок, упал на траву. Вы слушали радиоспектакль «Бритер» по одноименному рассказу Ивана Сергеевича Тургенева. Автор инсценировки Наталья Горбачева. В спектакле участвовали артисты Янина Лисовская, Ирина Маликова, Алексей Борзунов, Павел Курочкин, Евгений Дворжецкий и Александр Литовкин. Режиссер Владимир Шведов. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Звукооператоры Любовь Гаврилина и Анна Киреева. Редактор Ольга Хмелева.